Глава 11. Жатва. На совещании клуба. Завтра у нас будет бугурт, чтобы были все. А если я буду сексуально утомлен? Будешь держать меч в другой руке. Ико, что за староста и ее мужем? Обратился я шепотом к телепату. Легли спать. Тут же отозвался прикрывший глаза телепат. Он сосредоточенно изучал атмосферу в доме. А те, кто в подвале? Ворочаются, но вроде как тоже спят. Лезвие. Слово и жест. Уже привычно в моих руках формируется огненное лезвие. Сейчас рядом нет врага, но рефлексы уже забиты в голову. Поначалу у меня промелькнула дурацкая идея вскрыть пол и, чтобы не побеспокоить хозяев через подполье, добраться до тех, кто затаился в подвальном помещении, но идея вызывала ряд сомнений. Есть некоторая вероятность, что мы ошиблись, поэтому переть с шашкой наголо пока рановато. За ошибки потом придется платить звонкой монетой, и вот что мне сейчас предпринять? Да и запах горелых досок наверняка спровоцирует местных на действия. Хотя... ведь у меня есть решение этой проблемы. Одну-то доску наверняка не заметят. Порывшись в рюкзаке, я отыскал нож, до этой поры лежавший на самом дне. Его я вынес из демонического мира. Лезвие было всего в палец длиной, но при этом нож был жутко острым и прочным. На пробу я резанул по дереву и убедился, что задумка может сработать. Пусть и не сразу. На то, чтобы бесшумно вскрыть одну доску в полу, мне потребовалось всего полчаса. «Ико?» «Спят», — снова ответил телепат. «Ико, со мной, сама, ты остаешься здесь и, если что, держишь оборону». «Ну, с Богом!» Шустрый альбинос легко проскользнул в дыру и махнул рукой, призывая меня. От пола до земли было всего полметра, но я тоже не самый крупный парень и легко пролез в это пространство. Передвигаться на карачках по земле не самое приятное дело, но получалось вполне сносно. Гоблин работал направляющим, я же просто полз за ним». Земляной вал стал уходить вниз, и альбинос пропустил меня вперед. Впереди не сильно тянуло магии от каких-то слабых источников, но угрозы в ней не ощущалось. Света в подполье для меня было маловато, и так как Ико не проявлял беспокойства, я решился и зажег огонек на кончике указательного пальца. Считай, что свечка, света на пару метров, но мне больше и не надо было. Я огляделся. Подполье старосты оказалось обычной земляной ямой с лестницей наверх. В дальнем углу лежали четыре тела, прямо так на голой земле. Тела спазматически подергивали конечностями, но слабое пламя ничего, кроме общих очертаний, рассмотреть не позволяло. Вот очень не хочется подходить ближе и их рассматривать, но другого способа выяснить истину нет. Это тупо, но я все же соскользнул вниз и чуть усилил поток пламени, увеличив силу свечения. В глаза сразу бросилась одежда с кучей различных карманов, сумочек и амулетов. Видал я уже похожие наряды. Так выглядели с поправкой на силу, возраст и личный стиль почти все деревенские колдуны. Теперь стало понятно, откуда взялись слабые источники магии, но пугало не это, а то, что люди больше не были похожи на людей. Их кожа была белой, как мел, волосы выпали, а уши заострились. Глаза сияли белыми слепыми бельмами, даже без намека на радужку. Рты то и дело открывались, демонстрируя длинные кривые клыки, которые еле помещались в неприспособленные для такого размера зубов рты, хотя челюсти тоже несколько увеличились. Тела будто усохли, и теперь одежда висела мешком, особенно на одном из существ, которое раньше наверняка было весьма тучным дядькой. Конечности же, наоборот, вытянулись и сильно выступали из рукавов и штанин. Пальцы обзавелись внушительными когтями и на ногах даже прорвали обувь. Упыри какие-то, но не нежить, дыхание присутствует, и, похоже, их трансформация еще не закончилась. Вот только на моих глазах колено с противным хрустом выгнулось в обратную сторону, а из пятки выскочила костяная шпора. Мерзко, блин. Открытие ответов мне не дало, зато новые вопросы посыпались, как из рога изобилия. Что это за твари такие? Сколько их может лежать по подвалам в этой деревне? Кто это сделал? И вот теперь самый главный вопрос. Что вообще за фигня тут творится? Жесть жестокая. Мысли роились в голове, но целая картинка не складывалась. Придется решать задачу по частям. Итак, что я знаю? Да, в общем-то, крайне мало, но кое-какие выводы сделать могу. Судя по всему, столкнулся я с действием какого-то проклятия. На нежить эти твари, конечно, похожи, но ведь они дышат, их тела изменяются. Кроме того, староста с мужем не выглядят злобными культистами, способными произвести самостоятельно такую трансформацию. Далее не стоит забывать о двух других деревнях, в которых я побывал. А ведь наверняка вокруг еще есть поселения, о которых я даже не слышал. В целом ситуация более-менее прояснилась, а вот что мне делать, оставалось непонятно. Как обычно, судьба сделала выбор за меня, и не потому, что я тюфяк, а просто потому, что время всегда идет вперед. Одна из трансформированных тварей конвульсивно дернулась пару раз, ее выгнуло дугой, затем тело обмякло, и оно глубоко втянуло воздух, принюхиваясь. Бельма пустых глаз широко распахнулись. Одним ловким движением она села на корточки и, как кузнечик, скакнула на меня. Но и я не зевал. Ноги упыря еще не успели до конца оторваться от земли, когда огненное лезвие насквозь пробило его горло. Я скользящим шагом ушел в сторону, пропуская тварь мимо. Чертовски быстрая. Места в подвале было немного, так что мне здорово повезло, что гадина не раскинула свои длинные лапы. Легко бы насадила меня на когти. Тело с ускорением пронеслось мимо и врезалось в земляную стену. Тварь оглушенно помотала головой. Точно живая. Мертвый бы такое даже не заметил и попробовала подняться. Но я подскочил и вторым ударом пробил череп. Лезвие с шипением оплавило кожу, прожгло кость. Тварь дернулась и затихла. «Герих!» – отчаянно заорал Альбинос, и я уже собирался на него рыкнуть, но резко стало не до того. Воздух наполнился пронзительным и противным визгом, как будто пенопластом водили по стеклу. Орали три проснувшиеся твари. Где-то сверху, чуть глуше и более по-человечески, орали староста и ее муж. А дальше за стенами дома голосил весь поселок. «Герих, они связаны друг с другом!» Снова проорал мне телепат. «Вот же блин! Додумывать мысль некогда. Я уже полосую огненными плетьми воющих рядом тварей». Если они хотя бы в половину такие резвые, как и первый упырь, то приближаться к ним в небольшом подполье не стоит. Размахнуться было негде, но мое оружие в первую очередь магия, а не реальные кнуты. Огненные росчерки оставляли черные обугленные линии на досках потолка, но в итоге достигали цели. Левый кнут прошелся горизонтальной полосой, нанося глубокие раны на торсах и животах. Правый шел по диагонали и зацепил всего двоих, но более удачно. Огненная плеть рассекла лицо крайнего упыря до самых костей, заставляя кожу спечься в прочную корку. Затем продолжила движение и оставила длинную рану на груди другого. Твари заверещали еще противнее, но меня это только обрадовало. «Не любите боль, так получайте!» Я обрушил на скорчившиеся тела град плетей, кромсая и калеча, рассекая и ломая. Топот ног сверху возвестил, что вскоре к противнику подойдет подкрепление. Мне требовалось побыстрее покончить с этими. 2, 4, 8... 8 ударов огненными плетьми, и уроды перестали подавать признаки жизни. Легко. Даже самый злой спецназовец во сне беззащитнее ребенка. Да, я стал значительно сильнее за эти полтора месяца. И пусть не изучил новых убойных заклинаний школы огня, зато наловчился использовать свой арсенал по полной. А кроме того, понял, что умение подчас лучше грубой силы. «Ико!» – рыкнул я. «Двое рядом, еще много двигаются в нашу сторону», — четко отрапортовал Альбинос, отступив глубже в подполье. «Правильно, боец ближнего боя из него никакой. Его ментальные удары, безусловно, хороши, и вполне возможно, что он и меня способен вырубить, но его источник слишком слаб, и надолго его не хватит». Кто-то пробежал прямо над моей головой, осыпая невесомой пылью, а затем распахнул люк над лестницей. К этому я был готов. «Огонь! Огонь!» Слово и жест, и рой блуждающих огней устремился вперед. Я целился в самый край проема, чтобы с помощью самонаведения заклинания зацепить притаившуюся там тварь, но получилось даже лучше. Спрыгнувшего вниз мужа старосту тут же накрыло роем, причем большая часть из-за разницы в высотах прилетела прямо в голову. Он противно завизжал, пытаясь прикрыться руками, но это не помогло. Сгустки огня впились в плоть и быстро добрались до костей. Их они повредить уже не смогли, но мужику, покрытому по пояс глубокими ожогами, хватило и этого. Он покачнулся и упал, теряя сознание. Я даже не успел разглядеть его глаза, их выжгло мгновенно. Удушливый запах паленого мяса наполнил подполье. Меня чуть не стошнило, я с трудом смог удержать в себе поздний ужин, но противный комок в горле никуда не делся. Лучше бы вовсе не ел, да и вообще не приходил в эту деревню. «Герих, последняя тварь уходит», — своевременно отмечает изменение обстановки Альбинос. «Что бы я без него делал? Вот хрен я его теперь куда отпущу. Всеми силами попробую устроить к себе на службу. Но это потом. За мной, к сапогу!» Ползти обратно на карачках через подполье не было никакого желания, только бы время потеряли. Поэтому я быстро забрался по лестнице, подал Альбиносу руку и одним рывком втащил тощего гоблина наверх. Лестница ожидаемо вела на хозяйскую кухню. Здесь мы не были, но, открыв ближайшую дверь, увидели коридор, и добраться до нашей комнаты оказалось делом 7 секунд. Толкнув дверь, я понял, что она закрыта, и забарабанил кулаками. «Сама демоны и сталь, открой!» «Господин, это вы?» – спросил тугодум с той стороны. «Я, давай, открывай!» Послышалась возня, дверь открылась, и мы вошли. Оказывается, Самат подпер дверь со своей стороны лавкой. «Они идут», — с дрожью в голосе проинформировал Ико. «Сколько?» «Много, Герих, вся деревня, точнее сказать не могу». Более расплывчато, чем обычно, доложил телепат. «Демоны». Я на секунду задумался о том, что же нам сейчас предпринять. Понятно, что эта деревня и, вероятно, окружающие подверглись какому-то проклятию, и договориться с измененными тварями вряд ли получится. Сражаться со всей деревней очень глупо, но избежать шансов мало. Если выйдем на улицу, там нас толпой сомнут. И тот у меня отряд, чтобы противостоять таким тварям. Вот если бы с нами был Верген... Но этот самовлюбленный тип предпочел остаться в столице, хотя его можно понять. Я бы тоже предпочел поменять дождь, грязь, дорог, ночевки в лесу и опасность на деньги, вино и распутных женщин. Хотя мне бы хватило и одной, любимой. Эх, куда-то меня не туда понесло. Короче, придется держать оборону в доме. И так как с планировкой я знаком слабо, кроме нескольких помещений, считая, ничего и не видел, то наша комната кажется мне наиболее удобной для этого. Решено. «Ико, наблюдай, Самат, а ты помоги мне». Вместе со здоровяком мы схватили широкую лавку, которая служила кроватью, и подперли ею двери, а затем установили укосину, как сделал до этого Самат. Вот теперь сюда так просто не пройдешь. Двери крепкие, здесь еще не додумались до декоративных межкомнатных, так что они почти не отличаются от входных. Второй кроватью мы забаррикадировали окно. Получилось не так надежно, как с дверью, но лучше, чем ничего. По крайней мере, если у них есть луки, они не смогут вести по нам прицельный огонь. «Дом окружили», – прокомментировал обстановку Альбинос. «Какие продуманные! Не ожидал я от них такой сообразительности и оперативности!» «Большая часть двигается сюда», – проинформировал Альбинос. Проклятые упыри наступали без боевых кличей и прочих реплик. Вначале я услышал лишь стопот ног, и только когда они вошли в дом, донеслись скрипучие звуки, которые они издавали. Этот мерзкий скрип пенопласта по стеклу меня совсем не пугал. Спасибо этому миру, я успел насмотреться и не такого, но звук был очень неприятен и пробирал до мурашек. Как вообще человеческое горло может издавать подобные звуки? «Самат, Ико, на вас окно!» – выдал я указание, сам же замер у двери. Твари протопали по дому и, наконец-то, добрались до нашей комнаты. Возникла неловкая пауза. «Может, договоримся?» Я попробовал решить дело миром. «Пусть с ними гильдия магов разбирается. Я свое задание, можно сказать, выполнил. Проблему нашел». «Нет, охотник, не получится. Нам не нужны свидетели». Услышал я из-за двери голос старосты. «А позвольте узнать, кто эти мы и свидетели чего?» Тут же поинтересовался я. «Одно дело проклятие, а тут, похоже, поинтереснее какая-то интрига. Не то чтобы мне особо нужны чужие тайны, но они могут сулить прибыль, а вот она совершенно не лишняя». Но отвечать мне не стали. Вместо ответов толстые доски двери ударили топоры. Мы так не договаривались. Забыл, что они разумны. Когтями эту дверь хрен вынесешь, а вот топор совсем другое. Хорошо, хоть больше, чем двоим к двери не подойти, но количество вполне компенсировалось усердием, с которым эти гады взялись за работу. Удар за ударом они щепили доски, и уже скоро появилась достаточно крупная щель, чтобы рассмотреть, что происходит с той стороны двери, и увиденное мне не понравилось. Сейчас, когда проклятые отбросили маскировку, стала отчетливо видна их суть. Пустые глаза, зрачки наполнились чем-то белым и водянистым, на лицах нарисовано такое вселенское спокойствие, будто они не собирались идти на штурм, а наслаждались тишиной и покоем. Я точно знаю, что они живые и чувствуют боль, но вот выражение их лиц совершенно не вязалось с происходящим. Видать, проявление эмоций не является сильной стороной этих тварей. Но хуже всего было другое. Кроме пары мужиков звероватого вида с топорами в руках, в первых рядах стояли дети. Мальчики и девочки лет 10, не больше. Дети вели себя так же, как и остальные проклятые, отчего мне стало действительно жутко. Каждый из них сжимал в руках по простому кухонному ножу или серпу. Как бы это по-изуверски не звучало, но я оценил ход тварей. Кроме эмоционального давления, использование детей при штурме – очень удачный ход. Они смогут протиснуться даже в небольшую щель, и если в дверной проем смогут пройти одновременно только двое взрослых, и в любом случае они будут мешать друг другу, то трое детей войдут без особых проблем. Это понимание не сделало ситуацию легче или приятнее, но уважение к врагу появилось. Это не тупые твари, они думают, что делают. В подтверждение моих слов кто-то запрыгнул прямо на крышу и стал ее разбирать. По характерному повизгиванию я догадался, что это одна из трансформированных тварей. Те, что за дверью издают звуки на порядок глуше. Я в подвале достаточно наслушался. «Герих, снизу!» – доложил Альбинос, указывая пальцем на дыру в подполье, которую я сам вырезал не далее, как 5 минут назад. «Вот же черт, обложили! Собраться! Хрен вам, твари! Жалость жалостью, но если я сейчас продолжу жалеть противника, то мы быстро станем трупами, а мне бы этого очень не хотелось. У меня, знаете ли, есть планы на будущее, и в случае выбора он или я, мой выбор очевиден». «Огонь! Огонь!» Слово и жест. Рой огненных мотыльков устремляется к врагам. Куда эффективнее было бы использовать поток, а еще лучше сдвоенный. Но это однозначно вызовет пожар. Деревянный дом вспыхнет. Искры тоже слишком мощные. К тому же вести прицельный огонь у меня сейчас нет возможности. А просовывать в дыру руку или голову желания нет. Тем не менее, почти всегда можно возместить качество количеством. Рой блуждающих огней впился в проклятых. Первыми под него попали твари, рубившие разделяющую нас дверь, и им не понравилось. Пара десятков кусачих огней впилась в плоть, прожигая мышцы до самых костей. Проклятые испустили режущий уши визг и закатались по полу в тщетной попытке сбить пламя. Я собирался продолжить, но меня прервали. «Герих, снизу!» – заорал Ико. Я резко развернулся, начиная на ходу создавать новый рой блуждающих огней. Дети полезли через щель из подполья. Логично, но я не стал отворачиваться. Огненные мотыльки впились в тела твари в облике детей. Одна из них, исходя визгом, кинулась на Самата, и он с испугу так приложил ее ножом, что тот увяз в черепе по самую рукоять. 6 секунд, и врагов не стало. Детские кости не настолько прочны, чтобы устоять перед моими атакующими заклинаниями. Одного попадания в уязвимое место хватает, чтобы прикончить проклятого в образе ребенка. Обернувшись, я обнаружил в коридоре лишь агонизирующие тела обожженных врагов и горящие стены. Все же часть снарядов прошла мимо цели. «Погасни!» Слово и жест. Я уже давно повысил погасить пламя до 3-го ранга, как и прочие заклинания школы огня, но в боевой обстановке применил его впервые, ранее использовал его только на привалах. Языки пламени, которые уже начали облизывать стены, стали затухать и невесомыми искрами притягивались ко мне. Это свойство открывалось лишь на 3-м ранге заклинания. Таким способом я мог забирать часть разрушительной энергии огня и восстанавливать собственный резерв, хотя вернуть удавалось максимум 1/10. Я рисковал, применяя магию огня в деревянном доме, но другого варианта не было. Тем не менее, я знал, что делаю. Полностью погасить все очаги пламени удалось лишь после 6-го заклинания. Хорошо, что не ударил потоком, тогда бы точно не осилил. «Герих, они отходят», – проинформировал меня Альбинос. «Правильно, никто не хочет сгорать». «Скоро вернутся», – уверенно заявил я. Гоблин, понимающий, кивнул, тогда как наш здоровяк так и стоял с насаженным на жало копья проклятым. «Ико, помоги!» Вместе с гоблином мы быстро закидали телами дыру в подполье. Пусть на некоторое время, но это задержит врага. «Сама демона тебе в глотку!» – резко выругался я на замершего разбойника. «А ну-ка, подбери сопли!» Ругань подействовала. Самат отлип от созерцания тела и кинулся помогать. «Они снова идут!» – оповестил Ико. «Кто бы сомневался!» Я лишь хмыкнул в ответ. Пожара не случилось, и твари заподозрили неладное. Хреново, что они такие умные. Порядок прежний. Я прекрасно понимал, что если ничего не предпринять, то рано или поздно, но нас достанут. В деревне из 20 с лишним домов проживает никак не меньше 80 разумных. Сейчас мне удалось убить только 7, победой это не назвать. Судя по всему, проклятым плевать на потери, и живыми они нас отсюда не выпустят. Если нас обложат, то просто закидают телами. Но вот что же делать? Если бы не Ико и Самат, то я бы просто спалил к чертям собачьим весь дом вместе с собой и как можно большим числом врагов. Мне это пофигу, но вот эти двое подобного не переживут. Даже если их засунуть в подполье, скорее всего, наглотаются угарного газа и поминай, как звали. Прецеденты с выжившими в таких случаях, конечно, были, но шансы очень малы, и я бы предпочел не рисковать жизнью своих спутников. Но и иного выхода я пока не видел. Черт, что же делать? Ико, я хотел продолжить, но телепат, как обычно, уловил мысль быстрее, чем я закончил фразу. «Я не уйду. Вместе так и вместе», — упрямо сказал гоблин, широко улыбнувшись, обнажив при этом короткие клыки. «Вот же упрямец. Сейчас эти двое мне только помеха. Альбинос может отвести упырям глаза и безопасно покинуть дом. Надолго его не хватит, но уйти должен успеть. Проклятым и без того найдется чем заняться. Уж об этом я позабочусь. Еще бы сама-то куда-нибудь спрятать. Но что на чердаке, что в подвале, ему не укрыться. Разве что в прихожей была кладовка. Должно же в этом доме быть хоть какое-нибудь укрытие. «Уверен?» – уточнил я. Гоблин лишь утвердительно кивнул. «Что ж, пословица «семи смертям не бывать, а одной не миновать» в нашем случае не работает». Глухой скрежет когтистых лап по крыше уведомил нас, что один из измененных вернулся к прерванному занятию. «Значит, и остальные тоже скоро подтянутся к нашему общему веселью». «Тогда план такой. Сдираем эти тряпки». Я указал на постельное белье. «Берем их с собой и прорываемся на кухню. Я там видел большой чан с водой. Ну а дальше по обстоятельствам». «Я понимаю, что план так себе, но в комнате отсидеться не получится. Если нас зажмут со всех сторон, то мы гарантированно проиграем. А быть может, еще через пару штурмов проклятые сами додумаются спалить дом, и тогда искать выход будет уже поздно. Нужно как можно быстрее добраться до укрытия». Вместе с Саматом мы разобрали баррикаду. Я накинул кусок простыни на дверь, чтобы прикрыть дыру. Медленно я стал усиливать связь с огненной стихией, сокрытой в моей крови. Тут главное не переборщить. Пускающий слюни и огонь дурак сейчас только угробит всю команду. 3, 2, 1. Поехали! Удар в лавку, прикрывающую оконный проем, совпал с ударом в дверь. Вот только противник не ожидал, что баррикады уже нет, и вместо того, чтобы принять на себя удар, дверь отлетит в сторону, и навстречу незваным гостям метнутся две огненные плети. Огненные ленты в моих руках со злым шипением рассекли воздух и стеганули крест-накрест, тут же располосовав лицо и плечи ближайшего из проклятых. Он даже не успел понять, что умер, как я уже ударил повторно. Плети огня вновь прочертили воздух, оставили подпалины на дверных косяках и зацепили еще двоих. Легким усилием накачанного силой стихии тела я выкинул себя вперед, уже в воздухе меняя плети на лезвие, и накинулся на врага. В широком коридоре дома скопилось не меньше десятка этих тварей, но я был быстрее. Проклятые даже не успели защититься, и я сходу убил троих. Двоим пробил головы, а третьему почти начисто ее отрубил. А вот дальше я завяз. Пусть я был стремительнее, но зато они не видели страха. Тела мертвых врагов еще не успели опасть, как один из них кинулся на меня, широко расставив руки. Он не собирался сражаться, хотя у него и был нож. Он собирался связать меня боем, пусть даже ценой собственной жизни. Чтобы уйти из этой самоубийственной атаки, мне пришлось подпрыгнуть к самому потолку. Мгновенно обернув лезвие обратно в кнуты, я ударил одним в спину твари, вторым хлестанул вперед, прямо в лицо ближайшему противнику. Завертелось. Проклятые, будто сорвавшиеся с поводка злобные псы, ломанулись на меня, и мне стало не до изысков правильного боя. В таком бою несложно лишить жизни того, кто ее не ценит. Гораздо сложнее сохранить свою. У меня не было времени на пируэты и изящные приемы, которым меня обучал Верген. Я как будто вернулся в свои первые дни, проведенные в трущобах Заара. Укол труп. Какой-то гад успевает схватить меня за ногу и даже вцепиться в поножи зубами. Хрен там, я не зря заплатил за них столько денег. Даже несмотря на их теперешнее состояние, человеческим зубам их не прокусить. Удар и новый труп. Этот мертвый ублюдок чуть не снес меня своим телом, но я скручиваюсь в корпусе, смещаюсь к стене. Выпад прямо в открытый рот следующего противника чуть не стоил мне пальцев, а удар тела заставил сильно отшатнуться назад, и следующий враг стал бы последним, но я почувствовал уже привычное покалывание в висках. Ментальный удар альбиноса прошел сквозь меня, заставив почувствовать боль даже через слияние со стихией. Результат был достигнут. Враги застыли куклами всего на мгновение, но этого более чем достаточно. Мощным рывком я выкинул свое тело вперед, одновременно освобождая ногу из пасти уже мертвого врага и ударил огненными лезвиями. В глаз первому проклятому и под подбородок второму. Трупы. Двое оставшихся уже начали приходить в себя, но поздно. Я был на расстоянии удара, росчерк огня и еще два бездыханных тела у моих ног. «Бегом!» – проорал я и кинулся вперед. Визг того измененного, который до сих пор пробовал на прочность крышу дома, показал нам, что наши передвижения не остались незамеченными. В ближайшее время стоит ожидать новых гостей, и теперь такой фокус не пройдет. До кухни было совсем недалеко, и я даже в этой суматохе отчетливо услышал звук бьющегося стекла. Что ж, другого я и не ожидал. Как только я попал на кухню, то сразу сцепился с двумя тварями. Пропустив над собой удар кухонного ножа, ушел в сторону и в ответ резанул по горлу атакующего. Второй упырь попытался схватить меня, но не успел. Два лезвия так глубоко вошли в его грудь, что мне пришлось развеять клинки и упереться в него руками, чтобы устоять на ногах. «Бегом!» – поторапливал я напарников, но это скорее была привычка, чем необходимость. Ико и Самат уже вовсю полоскали кучу постельного белья в большой бадье, разбрызгивая вокруг воду. Что ж, с первой частью плана мы управились и даже не пострадали. Я всего лишь обзавелся неглубоким порезом на левой щеке, и штанина на бедре разорвалась. Но только дальше будет сложнее. Мы вернулись в коридор и направились к выходу. Когда наша компания наконец-то добралась до кладовки, в которой мы оставили свои вещи, я услышал звуки бегущих. Я быстро затолкал напарников в эту клетушку и с облегчением захлопнул дверь. А вот теперь повоюем по-взрослому. Я хищно оскалился, и пламя непроизвольно вырвалось изо рта. «Ну, давайте!» Дом наполнил звон разбиваемых окон, а первая пятерка врагов уже стояла на пороге. Но вместо того, чтобы сцепиться с ними, я кинул две искры в стены коридора и, развернувшись, кинулся вглубь дома. Эта карта сыграет чуть позже. Из кухни снова полезли враги, но теперь я не стал сдерживаться и выцеливать по слабым местам противников. Я хлестал огненными лентами от души, чертив полосы по стенам и потолку коридора, даже кухню зацепил. Неожиданно выскочила староста с коротким мечом в руке. Она даже чуть не достала меня им, но я вовремя повернул корпусом, и меч прошел по касательной, оставляя длинный разрез чуть ниже моего жилета. Капли крови упали на пол и вспыхнули, но огненное лезвие уже вышло из затылка бывшей хозяйки этого дома. Раскидывая огонь налево и направо, я двигался дальше. Удар назад по нижнему уровню подсекает ноги проклятым и резко сбавляет им прыти, параллельно замедляя тех, что толкаются за ними. Взмах, и лицо проклятого распадается на две неравные части, а огонь раскрашивает стены. Больше огня, больше, еще больше. Продвигаясь вглубь дома, я опасался заходить в комнаты и старался не вступать в схватку, приманивая на себя все больше противников. И, наконец, настал момент, когда меня зажали в тупик. Вперед выступил один из измененных. Ну что ж, теперь я знаю, что те четверо в подполье были лишь жалкими подделками по сравнению с этим. Тощая, выше 2 метров фигура скорее напоминала какое-то насекомое, а не человека. Тело еще больше уменьшилось, а руки и ноги истончились и вытянулись. Лицо потеряло последнюю схожесть с человеческим из-за коротких жевал, но даже несмотря на это, я увидел в пустых белых глазницах разум. Тварь свободно передвигалась все ближе ко мне по стенам, вбивая в дерево длинные когти. Приблизившись на опасное расстояние, тварь злобно поглядывала на меня, но почему-то не нападала. И неожиданно заговорила. Точнее, заговорила не она. Одновременно заговорили все проклятые, что столпились сзади нее в коридоре. «Сдайся и стань одним из нас!» Произнес хор голосов на все лады. Говорили дети и старики, говорили женщины и мужчины. Эхо их голосов звучало жутковато, но я уже перешел ту грань, за которой уходит страх. Мое сознание наполняло сила огненной стихии, злая радость огня и чувство свободы. «Поток!» В этот раз мне не требовались слова и плетения, я просто произнес их по привычке. Огонь с силой ударил прямо в стоящую передо мной толпу, растекаясь широким потоком, отражаясь от стен и снова захлестнув центр коридора. Режущий уши и визг проклятых ударил по нервам. Я долго берег этот козырь, и наконец-то он сыграл. Противник с самого начала продемонстрировал свой интеллект, и мне нельзя было открываться до конца, но теперь время пришло. Там, дальше по коридору, уже вовсю разгоралось пламя, отрезая тварям путь назад. В одном отдельном взятом коридоре разверзлась гиена огненная. Твари покатились по полу, пытаясь сбить пламя, но оно было везде, и от него не было спасения. Выгорали глаза и плавились лица, фигуры поплыли, словно восковые. Я не давал уйти никому, преследуя их и выжигая все огнем. Дольше всех продержалась насекомоподобная тварь. Она даже почти успела добраться до выхода. Но она совершила ошибку, надеясь выбраться по коридору. Так иногда бывает даже с самыми умными из нас. Одна ошибка, секунда промедления, может стоить жизни. Она еще пыталась уползти сквозь огонь, но обугленные дочерна конечности больше не могли удержать ее тело. Тварь умерла. Я застыл, наслаждаясь зрелищем. Огонь очистил все лишнее, уничтожил одежду, освободил мысли от предрассудков и запретов. Злая радость и сила кружили голову, но где-то на самом краешке сознания зудела какая-то странная мысль. Я что-то забыл, но что? И зачем мне мысли, когда вокруг столько силы? С огромным трудом я разрывал оковы слияния. В этот раз это было как никогда трудно и болезненно. Все мое естество противилось возвращению, но я раз за разом штурмовал эту цитадель и, наконец-то, смог обуздать рвущуюся на волю стихию. Мысли и воспоминания потихоньку стали пробиваться в мою голову. Возвращалось сознание и контроль. Дверь кладовки, в которой затаились мои напарники, обуглилась, но еще держалась. Быть может, еще пара минут и было бы поздно. Усилием воли я отогнал пламя. Оно не погасло, но теперь не стремилось поглотить все вокруг, а как бы затаилось до поры, готовое в любой момент вспыхнуть вновь. «Тук-тук, там есть кто-нибудь?» – постучался я в дверь, по-дурацки скаламбурив. «Герих!» Сквозь кашель ответили мне два голоса. «Вылазьте и бегом из дома!» Дверь мгновенно отворилась, и два сгорбленных силуэта, по голову укрытые в мокрые простыни, с надрывным кашлем поковыляли к выходу. Альбинос оступился, и я хотел было его подхватить, но вовремя заметил, что при моем приближении края его тряпок почернели и осыпались пеплом. «Деревянный дом не спичка, он не сгорит в один момент. Тут одних бревен часов на шесть непрерывного горения. Вопрос только в том, сможет ли хоть кто-нибудь выжить в этом аду. Я смог, и мои друзья смогли». «Что теперь?» Уставшим голосом спросил Альбинос, болезненно морщась и дуя на пару волдырей на тыльной стороне ладони. Я обвел взглядом горящий дом, зарево на всю деревню, присел на какое-то бревно и основательно задумался. Это я погорячился, за такое меня вполне могут сдернуть на площади шутов. Пусть не я начал этот бой и только оборонялся, но это однозначно можно инкриминировать как преступление. Вот как бы мне теперь объяснить власть имущим, что жители деревни были не совсем нормальными? Все улики-то я того самолично уничтожил. Есть, конечно, надежда, что на суде будет присутствовать маг разума. Он должен помочь мне оправдаться. Но я не уверен, что его вызовут ради процесса над каким-то бронзовым амулетом. Вот если бы я успел до этого инцидента получить серебро, тогда да. А так могут возникнуть накладки. Что ж, будем надеяться, что сразу меня не повесят. Проблема здесь явно сложнее, чем казалось вначале. Эти измененные твари и трупы деревенских колдунов в подполье. Мы пойдем к владельцу этих земель, расскажем ему, как тут дело было, и будем надеяться на лучшее. Пусть присылают людей и разбираются, что здесь творится. Но для начала найдите мне хоть какие-нибудь штаны. Я встал и снова сел, стыдливо прикрывая ладонью наготу.